Полицейские палили беспрерывно. «Я сказал, хватит!» — рявкнул Тисл. «Прекратить!» Его никто не слышал. Винтовки были разных систем и различных калибров. Грохот получался разноголосый и оглушающий. Орвел, удерживавший последнюю оставшуюся в живых собаку, тоже кричал «Перестаньте!» Тисл, приподнявшись из ложбинки, пригрозил: «Кто еще выстрелит, тот потеряет двухдневную зарплату!» Это возымело свое действие. Полицейские затихли, сжимая нагревшиеся стволы винтовок. «Ой, Иисусе!» — прошептал Шинглтон. Он был бледен, кожа обтянула скулы, как на барабане. Уорд облизнул пересохшие губы. «Вот именно, Иисусе!» «Никогда еще не был в таком переплете», — пробормотал кто-то. «Ну что, кто-нибудь попал в парня?» — спросил Митч. «Кто-нибудь ранен?» «Все окей?» — поинтересовался Уорд. «Да, у всех все в порядке», — ответил Лестер. Тисл смерил его взглядом. «Это не так. Нас только 9. Джереми упал вниз. И с ним мои собаки. А 2 другие застрелены», — сказал Орвел. Он говорил монотонно, точно автомат, и все обратили на него удивленные взгляды. 5 погибли. Лицо Орвела было серым, как цементный порошок. «Мне очень жаль, Орвел», — проговорил Тисл. «А что тебе еще остается делать? Ведь это была твоя дурацкая идея. Ты бы мог подождать, пока за это возьмется полиция штата». Последняя собака дрожала, прижавшись к земле, и скулила. Успокаивал ее Орвел, поглаживая по спине. Он глядел на 2 мертвых собак у края обрыва. «Мы с ним рассчитаемся. Можешь быть спокоен. Если он еще жив, мы с ним рассчитаемся». Он перевел взгляд на Тисла, и его голос стал громче. «Ты просто не мог дождаться полицию штата, да?» Полицейские смотрели на Тисла, ожидая, что он ответит. Тисл пошевелил губами, но никто ничего не услышал. «Что такое?» — спросил Орвел. «Если тебе есть что сказать, то наберись мужества и скажи». «Я говорю, вас никто не заставлял сюда идти. Вы наслаждались собой, демонстрируя нам всем, какой вы крепкий. Бежали впереди всех. А что мы видели, что вы умнее всех, быстренько поднялись под трещину в скале и сдвинули тот валун. Вы сами виноваты в том, что ваши собаки погибли. Вы так много знаете. Вот и могли бы держать их подальше от края». Орвел затрясся от гнева. И Тисл пожалел, что раскрыл рот. Он уставился в землю. Не надо было ему высмеивать стремление Орвела превзойти всех. Тем более, что Тисл был благодарен, когда Орвел сообразил, как сдвинуть валун, влез на него, обвязал концом веревки, а остальным велел тянуть за другой конец. Сам же использовал как рычаг толстую ветку. Валун свалился вниз, кроша мелкие выступы скалы. «Ладно, ладно, Орвел. Мне очень жаль», — примиряюще сказал Тисл. «Это были прекрасные собаки. Поверьте, я очень сожалею». Он почувствовал, как кто-то рядом с ним внезапно дернулся. Это Шинглтон, прицелившись из винтовки, выстрелил вниз в заросли кустов. «Шинглтон, я сказал не стрелять. Там кто-то двигался. Тебе это стоило 2-дневной зарплаты. Жена будет очень рада.